Смотри, где-то были, где-то были, где-то были, где-то были, где-то были, где-то были. Петька спрашивает Чапаева: Василий Иванович, ты за Битлз или за Роллинг Стоунс? Тот подумал: а Леннон в каком? Бракоразводный процесс, судья спрашивает: если вам муж пообещает, что не будет вас больше называть старой коровой, вы намерены с ним жить дальше? Да, отвечает жена. Судья поворачивается к мужу: вы обещаете больше не называть ее старой коровой? Да. Дело закрываем, объявляет судья. Муж подходит к жене: идем домой, не то врежу промеж рогов. Беседуют два охотника: каким порохом ты заряжаешь патроны, когда охотишься на дикого кабана? Только дымным. Он что, сильно бьет? Нет, но пока дым рассеется, я успеваю влезть на дерево. Женщина в горах встречает снежного человека и говорит: давай жить вместе. Зачем? Я буду готовить для тебя пищу, я ем сырое мясо. Тогда я буду стирать одежду. Зачем мне одежда? Шерсть спасает меня от холода. Тогда я буду любить тебя. А это еще что такое? Пойдем в пещеру, там объясню. Ой-ой-ой-ой, простонал обалдевший снежный человек, вылезая из пещеры, а я-то, дурак, им орехи колол. Встречаются два приятеля. Что тебя давно на рыбалке не видно? Любовница новая никак не отпускает от себя. А ты с ней поругайся. Как? Да сбрось с нее одеяло и скажи: какая ты толстая. Она обидится, а ты сходишь на рыбалку. Так он и решил сделать. Лег с ней в постель, заглянул под одеяло и подумал: да нахрена мне эта рыбалка? Альпинист упал в пропасть, товарищи ему кричат: Вась, ты жив? Жив. Руки целы? Целы. Ноги? Целы? Целы. Так подымайся. Не могу, я еще лечу. Одного спросили: что с вами будет, если вам отрежут одно ухо? Я буду хуже слышать. А если отрежут второе? Я буду хуже видеть. Почему? Кепка будет на глаза сползать. Охотник снимает с плеча ружье, целится и убивает куропатку. Вторая, говорит он с гордостью товарищу. А где ж первая? Ответ: это было еще до войны. Одна же на охоте в Африке. Я с расстояния 500 метров первым выстрелом свалил слона. Это что? Вот недавно на охоте в Северном море я голыми руками задушил медведя. Да, к вопросу о морях. Ты когда-нибудь слыхал о Мертвом море? Ну, разумеется. Так вот, это мы с братом его убили. Что думает женщина во время любовной встречи, глядя в потолок? Проститутка: заплатит или не заплатит? Порядочная женщина: женится или не женится? Жена: побелить потолок или не побелить? Армянскому радио задали вопрос: что нужно сделать, чтобы при занятиях анонизмом не подцепить СПИД? Армянское радио отвечает: точно мы не знаем, но на всякий случай кипятите руки. Армянскому радио задали вопрос: как пишется «в кусты»? Вместе или отдельно? Армянское радио отвечает: в кусты вместе, из кустов отдельно. Армянскому радио задают вопрос: что надо сделать полной женщине, чтобы похудеть? Пусть вертит обруч, отвечает армянское радио. А если она такая полная, что не может влезть в обруч? Тут вмешивается турецкое радио. Ради бога, не надо портить красивую женщину. В Эстонии на машине едут отец за рулем и два взрослых сына. Вдруг кто-то выскочил из-под колес. Проходит 15 минут. Отец: это молодой лось. Проехали еще 15 минут. Сын: нет, это кабан. Проехали еще 15 минут. Второй сын: нет, это большой заяц. И еще едут